Ларс Лундгорд. Падение. Роман. Перевод с датского. Москва. Молодая гвардия. 1983 год. Ларс Лундгорд, современный датский писатель, родился в 1945 году. В муниципалитете города Рибе с 1977 года занимается вопросами социального обеспечения, возглавляет также правительственную комиссию по делам молодежи. Известен датским телезрителям как автор передачи «Что говорит закон». Лундгорд выпустил несколько сборников рассказов и романы «Колючая проволока» 1976, «Падение» 1980, «Последняя ночь» 1980, «Горячо-горячо» 1981 год. Внимание! Вам повезло, что вы слышите это сообщение. Потому что в большинство книг мы его просто не вставляем, и если вы их скачиваете или слушаете не на сайте audiobook.org, в любой книге могут быть пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца, как бы сильно вас не убеждали в обратном. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Глава первая. Пожилая женщина задержалась у объявления над прилавком с мясными продуктами. Свиной фарш. 15,50 за полкило. На расстоянии трудно разглядеть цифры, мелко напечатанные на белой этикетке. Очки с собой она не брала, не считала себя настолько старой. Женщина потянулась за пакетиком с фаршем, издали казавшимся подходящим для ее кошелька, 410 граммов, 12 крон, 70 эре. Опершись одной рукой о прилавок, другой она прикинула упаковку. От холода кожа на руке сморщилась. Конечно, это не бог весть какая сумма, но все-таки больше, чем 11 крон за небольшой кусочек свиной печенки, хотя Эвальд предпочитает печень. Решиться было трудно. Ежедневный семейный обед определялся размером пенсии, а не вкусом и привычками. Экономически их положение сильно изменилось с тех пор, как Эвальд бросил работать. Он и так долгие годы оставался одним из немногих, продержавшихся в порту до 67 лет. В конце концов, женщина выбрала фарш, положила в тележку и направилась к кассе. Пробираться по узким проходам было нелегко, но все же лучше, чем нести тяжелую сумку в руках. Ей удавалось избегнуть толчии в магазине, обычно начинавшейся после обеда. А когда Эвальд ложился отдохнуть, она отправлялась за мелкими покупками в магазины на противоположной стороне улицы. Таков был ежедневный ритуал. За исключением воскресенья. Она, как правило, покупала ровно столько, сколько нужно было на один день, стараясь выбрать то, что сегодня предлагалось дешевле. Нельзя сказать, что их жизнь в двухкомнатной квартире на пятом этаже высотного дома в Эгесхавне отличалась большим разнообразием. Прежняя четырехкомнатная квартира оказалась слишком большой в последние годы, когда дети перестали жить с ними, поэтому они переселились в новый район, а их дом был снесен при реконструкции городского центра. Конечно, там было уютнее, но если сравнивать старые квартиры и современные, то они должны быть благодарны за это предложение. Конечно, они должны быть счастливы, что могут жить вместе в отдельной квартире, а к тому же Герсинг — красивый район и рядом с парком. «Ну, фру Мортенсен, что скажете?» — — весело обратилась к ней кассирша. — Ну и жарко сегодня. — А вы выбрали хороший товар. Это и была одна из причин, почему фру Мортенсен заходила сначала в супермаркет. Болтовня у кассы, обмен парой слов, не больше, но этого хватало на весь день. Да, согласилась она, выложила пакетик с фаршем на ленту перед аппаратом, и он покатился к кассирше. «У вас хороший выбор». «Я всегда говорю, у вас хороший выбор». «Теперь подсчитаем», — продолжала она, выложив последнюю покупку, и достала кошелек из сумочки, лежащей на дне магазинной тележки. Так делалось ради порядка. Если сумочка лежит в самом низу, и ты достаешь ее прямо перед кассой, когда из тележки вынуты все товары, то все честно и открыто, как и должно быть. Правда, об этом никто никогда не просил, но кругом столько разговоров о воровстве. Если верить тому, что пишут в газете «Эггесхавн Тиденде», то за год в одном из крупнейших супермаркетов города украли товаров больше, чем на 300 тысяч крон, а ведь в магазинах на службе настоящие детективы-сыщики. Пришлось уплатить 29 крон 50 эры. Фру Мортенсен положила 50 эры сдачи в кошелек и бросила сумочку в пакет, а сверху положила покупки. Уже целую неделю в городе и в округе властно и всецело господствовал август. Температура в тени держалась на уровне 28-29 градусов. Слишком много для Эвальда. Сама она могла переносить жару, если была легко одета. Только в восточной части города, близ озера, где дул сильный ветер, жара встречала сопротивление. Она шла мимо целого ряда магазинных тележек, выстроившихся у стоянки машин, чтобы их владельцы ничего не несли в руках. Еще раз взглянула на фасад супермаркета, увешанный желтыми и зелеными плакатами и рекламами. Жидкость для мытья посуды, обычная цена 8,86, сейчас 7,95. Действительно удобно, хватает минимум на 3 недели. Туалетное мыло, обычно 8,50 за 2 куска, а сейчас 6,50. Она внимательно изучила весь перечень, как делала это каждый день, до и после посещения магазинов, ради уверенности, что ничего не упущено. Это был своеобразный ритуал, как ежедневное чтение от корки до корки «Эггесхавн Тиденде», а по средам — еженедельника. Как просмотр по телевизору новостей и репортажей Отто Лейснера, один из известных датских теле- и радиожурналистов. Теряешь покой, когда рушатся повседневные привычки, и здесь уже ничего не поделаешь. Так происходит каждую весну с Эвальдом, когда прекращаются по пятницам футбольные репортажи из Англии. Проходит несколько пятниц, пока он вновь не возвращается к жизни. Жара цепко обхватила тело, пожалуй, сильнее, чем обычно. Фру Мортенсен приоткрыла рот, чтобы дыхание стало свободнее. Небо было ровного, голубого, слегка выцветшего цвета. Большие серые окна с множеством вертикальных и горизонтальных полос, создающих впечатление целого, казались особенно яркими при пронзительном дневном свете, такими же были тени от рекламных щитов. Она подошла к автобусной остановке, где обычно переходила дорогу, и когда автобус номер 8 показался с улицы Вардунгвей, подождала, чтобы он проехал мимо, хотя успела бы перейти. В автобусе оказалось немного пассажиров. В это обеденное время мало кто хотел находиться в транспорте. Желтый автобусный бок проскользнул мимо, и ей стало уютно от мысли, что она задержалась с переходом. Даже понаблюдать за теми, кто вышел из автобуса, уже событие в привычном ритме дня. А если среди них есть знакомые, то особенно интересно проследить, куда они направятся. Честно говоря, автобус был скорее пестрый, чем просто желтого цвета. Рекламы на нем призывали читать ту или иную газету, посмотреть тот или иной фильм, купить именно ту обувь и пить только этот кофе. Фру Мортенсен такую рекламу не одобряла. В витринах магазина она была уместна и отвечала своему назначению. На стенках автобуса все наоборот. Когда-то Эвальд обратил ее внимание на этот беспорядок. Дерево должно быть всегда зеленым, почтовый ящик — красным, а городской автобус — желтым. Так было всегда. И прекрасно, что, несмотря ни на что, в жизни существуют незыблемые вещи, которые нельзя ни изменить, ни объяснить.